выпей сочный эликсир, превращусь я в пьяницу. Разрисую мир и вам смех раздам я поровну. Будет радость и бедлам, превращусь я в клоуна. Маски, маски, маски, маскара. Я сегодня весел, я просто очень рад. Я дойду до точки, я встану у черты. Украшу бантиком, подарю я вам любовь, стану я романтиком. Ну а если троник, то будет неспокойненько. Опущу его на дно, стану я разбойником. Маски, маски, маски, маскара. Я сегодня весел, я просто очень рад. Я дойду до точки, я встану. Обрел поклонника. Все, кончаю, я устал, ухожу.